Сандрик — ее первый сын. Она должна его защищать. И ничего другого. «Слышишь, дура набитая, дрянь!» Так она говорила сама с собой, и это как-то успокаивало ее. Да и песня эта дурацкая закончилась, и началась быстрая немецкая речь, которую она притушила, только чтобы слышался голос. Он внушал ей каким-то странным образом, что она не одна на свете, что кругом люди, и в конце концов... Что в конце концов? Она сказать бы не смогла, если бы спросили, но чувство было такое. Комцурюк. А что тогда сказал ей Сандрик перед тем своим выстрелом в себя? Она не разрешала себе вспоминать это. Но сейчас вдруг решила, что сможет вспомнить без тряски и стресса. Он сказал ей «вернись». Да, именно это слово он сказал. Кричал шепотом и безумной скороговоркой требовал, чтобы они бежали сейчас, что он не может без нее не то что жить, существовать, что в Африке или в Австралии, Новой Зеландии их никто не знает, что они будут вдвоем и никого больше. О них забудут везде. Что-то такое он ей шептал, держа ее за руку, не отпуская. А она одеревенела, качала головой и бормотала. «Сандрик, ты мне сын, сын, понимаешь? Пойдем». «Уйти?» — почти закричал он. «Уйти? Ты гонишь меня?» В своем безумии он не понимал, что она говорит, только ее отрицательное деревянное покачивание головой видел и услышал «Уйди», хотя она этого не сказала и не могла бы сказать никогда. И он вдруг спокойно и тихо сказал: «Хорошо, я сейчас уйду, раз ты хочешь». И тут все случилось. И если бы не этот потрясающий Обермайер, Сандрика не было бы. Наташа вздрогнула. Этого не могло быть. Не должно было быть. И вот на пути пули встал Обермайер. Судьба. Наташа внезапно опять почувствовала, как приходят к ней какие-то силы, как она внутренне поднимается с коленей. У нее есть Обермайер. Как она мало придает ему значения, а ведь он ежедневно бывает здесь. Выходя из дома или прогуливаясь по саду, садясь в машину, она замечает его темный плащ и кепочку, но он никогда не подходит и старается скрыться от нее. Наташе вдруг стало вообще легко. Чего она испугалась? У нее есть защита, и надо всегда, ежечасно, ежеминутно об этом помнить. И тогда она будет делать все, как надо, и узнает то, что надо, и согласится делать их дела, но уже со своей подоплекой. Быть стойкой и хитрой. Не лезть на рожон, но и не валяться у них в ногах. Вот так. Не более, но и не менее. А Динар, едучи к себе, тоже предавался размышлениям. То, что Наташа сегодня выглядела достойно и была красива и трезва, хорошо. Но надо ли ей быть все время трезвой? Думается, не надо. Слишком он был с ней вчера суров. А зря. Пусть себе попивает втихомолку, мозги заливает. Это вовсе неплохо, если она на следующий день может так отлично выглядеть. Вот только не довела бы себя до запоя. Это ни к чему».